Письмо времени. Время. Сжалься. Притормози. Не стоять, прошу, но не мчаться. По обочинам, да по грязи, напролом, будто с кем-то встречаться. Тормози. Дай хоть выдох, вдох. Дай глазам раскрыться для встречи. Для чего сей переполох и такая тяжесть на плечи? Время, сжалься, не жми на газ, дай хоть мельком взглянуть на небо, вспомнить ветхое слово сейчас, неразгаданное, как небыль. Время, дай тебя полюбить, как тропинку, знакомую с детства, не успеть догнать, удивить, а приветить добрососедство. Время, ты ведь попутчик. Скинь маску главного подгонялы. Даже в небе то чернь, то синь. Перемен ли боимся? Финала. Но когда ты попутчик, друг, и подскажешь звездную карту, так легко разомкнется круг, и прямая не к финишу, к старту.